Он объяснял свои личные табу и их происхождение. Агнон объявил, что никогда он, Башти, не должен есть моллюсков. Так решил он сам, ибо моллюски ему не нравились. Старый Нино, верховный жрец, предшественник Агно, вняв глаз у бога акулы, наложил на него это табу. Но в действительности верховный жрец исполнял тайное повеление Башти. Кроме того, все жрецы были его ставленниками, ибо он жил дольше самого старейшего из них. Он знал их всех, всех возвел в этот сан, сделал тем, чем они были, и они зависели от его милости. И жрецы должны были принимать его программу, как делали это всегда, иначе их постиг бы быстрый и неожиданный конец. Ему следовало лишь напомнить им о кончине Кори, колдуна, который считал себя сильнее своего вождя и по собственной вине вопил от боли целую неделю, пока не затих навсегда. В большом травяном доме Агно было мало света и много таинственности, но для Джерри тайн не существовало. Он или знал вещи, или их не знал, и никогда не беспокоился о том, чего не знал. Засушенные головы и прочие прокопченные и заплесневелые части человеческих трупов производили на него не больше впечатления, чем засушенные аллигаторы или рыбы, украшавшие мрачное жилище Агну. Джерри нашел здесь хороший уход. В доме шамана не толпились ни жены, ни дети. Несколько старух, 11-летняя девочка, отмахивавшая мух, и два молодых человека, прошедшие юношеское обучение в доме для пирог и теперь под руководством учителя, знакомившиеся со жреческим искусством, составляли домашний штат и ухаживали за Джерри. Пищу он получал самую изысканную. После Агно, съедавшего первый кусок свиньи, еда подавалась Джерри. Даже два прислужника и девочка, отмахивавшая мух, ели после него, а остатки отдавались старухам. И в отличие от обыкновенных лесных собак, которые в дождь украдкой прятались под навес, Джерри отвели сухое местечко под крышей, где с потолка свешивались сухие головы лесных жителей и забытых торговцев с сандаловым деревом. Тут же висели покрытые пылью сухие внутренности акул и скелеты крыс длиною вместе с хвостом в 2/3 ярда. Не раз Джерри, пользовавшийся неограниченной свободой, пробирался через всю деревню к дому Ламаи. Но он так и не нашел Ламаи, который со времени потери шкипера был единственным человеком, завоевавшим симпатии Джерри. Открыто Джерри не показывался ни разу. Прячась в густом папоротнике на берегу ручья, он следил за домом и принюхивался к его обитателям. Но запах Ламаи уловить он не мог, и спустя некоторое время отказался от своих посещений и признал дом колдуна своим домом, а самого колдуна своим господином. Но никакой любви к этому господину он не питал. Агно, столько лет в страхе державший свой таинственный дом, любви не знал, как не знал он и привязанности, и жизнерадостности. Юмор он не понимал и был холодно-бесчувствен, как ледяная сосулька. По могуществу он занимал второе место, уступая первые Башти, и вся его жизнь была омрачена сознанием, что не он первый. К Джерри он никаких чувств не питал, но, опасаясь Башти, боялся обидеть Джерри. Проходили месяцы, и у Джерри появились крепкие массивные вторые зубы. Он вырос и прибавил в весе. Он был избалован, насколько может избаловаться собака. Под защитой табу он быстро научился властвовать над населением Сомо и во всем поступать по-своему. Никто не смел останавливать его палкой или камнем. Агну его ненавидел, он это знал. Пронюхал он и то, что Агну его боится и не посмеет тронуть. Но Агна был хладнокровным философом и выжидал.